Часть первая. Создаем персонажа, начинаем сюжетку. Стартовая локация. Привет, будущий герой ТикТок. Ой, сори. То есть жизненной MMORPG. Добро пожаловать на стартовую локацию, место, откуда герой начинает свое удивительное путешествие в мире жизни. Не сомневаюсь, что ты начал создавать своего персонажа задолго до прослушивания этой книги, и тебе уже есть чем похвастаться. Даже если ты пока только фармишь опыт в своем домашнем квесте «Как найти удаленную работу». В этой части книги мы отправимся в увлекательное путешествие по миру самопознания, где каждый новичок сможет обнаружить в себе невиданные до этого способности. Кто знает, может, у тебя есть уникальный навык быстрого метаболизма, позволяющий усваивать шоколад без последствий, или ты являешься обладателем легендарного таланта находить потерянные носки. Я вот так и не научился. Мы поговорим о том, как важно уметь читать свои стартовые характеристики. Ведь не каждый герой начинает свой путь с максимальным уровнем здоровья или бесконечным запасом маны или кофе. Не переживай. Ведь в этой игре каждый имеет шанс стать легендой, даже если твой стартовый инвентарь состоит только из пары сникеров и чувства юмора. Мы все уникальны. Каждый из нас. Да, именно так, ты уникален. Нет ни одного другого игрока с твоими характеристиками и способностями. Никогда не было и больше никогда не будет. Все мы по какой-то неведомой причине приходим в эту огромную игру с ее открытым миром. И для каждого из нас здесь подготовлен начальный сценарий и стартовая локация. Фишка в том, что сценарий твоей игры еще не написан до конца. Ты сам будешь автором, создателем и игроком своей неповторимой игровой истории. Многие из нас задаются вопросом о смысле этой грандиозной игры, пытаясь понять свою роль и миссию в ней. И, возможно, тебя тоже посещали подобные мысли. Иногда бывает так, что начальные уровни или случайные события в игре жизни кажутся нам несправедливо сложными. Сравнивая свой игровой опыт с другими игроками, мы испытываем зависть или даже теряем мотивацию. Только представь, а вдруг окажется, что мы и впрямь приходим в этот мир для того, чтобы просто играть? Что если ты сам когда-то выбрал свою стартовую локацию, карту и класс персонажа? Возможно, все это — часть большой и увлекательной симуляции, в которой мы все участвуем. Прикинь, вдруг это правда, и мы действительно участвуем в самой продвинутой видеоигре в истории? Наверное, это не так. Но кто знает, полагаю, что условный создатель и архитектор нашего мира может оказаться большим шутником. Наша жизнь — это самая захватывающая и масштабная игра, которую можно сравнить с огромным конструктором Лего, в которой каждый блок — это новый опыт или приключение. Еще нашу жизнь можно сравнить с более реалистичной версией Майнкрафт, в которой каждый из нас строит свой уникальный мир, устанавливает свои правила и стремится к своим целям. Миллиарды игроков, разбросанных по огромной игровой карте нашей планете, стремятся создать что-то удивительное и неповторимое. Ты можешь сам выбрать путь. Строить свой мир в одиночку или объединить усилия с другими игроками для создания чего-то по-настоящему великого. В играх мы можем проводить часы, дни, недели, месяцы и годы. Мы не устаем и не жалуемся на сложность, скорее наоборот, ищем трудности и принимаем вызовы. Почему же тогда большинство из нас так увлечены видеоиграми, но при этом нас сложно увлечь учебой, трудом, бизнесом или общественной деятельностью? Возможно, в играх мы гораздо честнее с самими собой, в них мы не притворяемся, не скрываем своих чувств, в играх мы открыты для всего нового, а в жизни все иначе. Нами управляет множество обязательств, страхов, сомнений и других факторов. В этой удивительной многопользовательской игре каждый из нас начинает свой путь с разными стартовыми наборами. Это как случайная раздача в карточной игре. Кому-то на руку приходит сущая ерунда, а кому-то сразу пара тузов. Мы появляемся на игровой карте в самых разных точках, и большинство из нас не имеют возможности выбирать своих первых наставников NPC. То есть родителей и семью. Некоторые игроки начинают с бонусами в виде здоровья или благоприятной среды, в то время как другие сталкиваются с дебафами в системе с самого начала. Фишка в том, что начальные атрибуты, будь то язык интерфейса, Уровень здоровья или начальное снаряжение не всегда определяют исход игры. Да, некоторым везет получить полную супер-делюкс-версию, с самого начала обеспечивающую доступ к лучшим ресурсам, снаряге и наставникам. Но, как показывает игровая статистика, даже элитная стартовая локация не гарантирует победу в этой массовой многопользовательской игре. Моя стартовая локация была, мягко говоря, необычной. Я дебютировал в одной стране и, как только закончил школу и залутал аттестат, оказался в совершенно другой. А вместе с моей резко изменилась жизнь почти 293 миллионов человек. Советский Союз, великий и могучий, как пелось в его гимне, рассыпался, как карточный домик, за считанные дни. До этого момента мне казалось, что моя жизнь уже написана как сценарий заранее спланированной игры. Университет, работа, семья, карьерный рост, пенсия и финальный босс. Смерть. В новой стране мои планы, как и планы других людей, больше никого не волновали, они просто перестали существовать. Исчезли, как баги после удачного патча. Так я загрузился на новые уровни своей игры. Если до этого я планировал плавно повышать сложность, то осенью 1991 года я внезапно оказался на хардкорном уровне и на новой карте вместе с миллионами других растерянных игроков. Никто не понимал, что дальше делать. Даже более прокачанные опытные геймеры. Мы все пытались справиться и выжить, иногда в буквальном смысле. Требовалось разобраться с последствиями и преодолеть уровни с бесчисленным количеством багов. Твои мечты и желания — это не просто стержень и основа твоей будущей жизни. Это твой персональный квест, пройти который можешь только ты. Никто другой не может знать, чего ты по-настоящему хочешь, где себя видишь и какие цели ставишь. Мы можем быть похожи на наших родителей, братьев и сестер, но все мы уникальные игроки в многопользовательской игре. Мы все разные, имеем свои особенные скиллы и стратегии. Нашу планету населяет более 8 миллиардов человек, каждый со своим оригинальным билдом, набором скиллов и игровым опытом. Представь, какой разнообразный и многогранный игровой мир открыт перед нами. Миллиарды игроков создают невероятную динамику в этой игре. А мы продолжаем жаловаться, что нам мало контента. Любые достижения, провалы и события в жизни — это бесценный опыт и, конечно, ачивки. Они должны рассматриваться через призму индивидуальности каждого. И вот что по-настоящему эпично. Каждый день из этой игры выходит примерно 170 тысяч человек, и около 360 тысяч новых игроков появляются в этой игре в первый раз. Совершенно новые участники — готовые принести свежий взгляд и новые стратегии. Почему мы так часто боимся играть в эту замечательную игру? Почему мы убегаем, ищем отговорки, оправдания, поддаемся искушениям и страхам, отдаляемся от нашей истинной сущности и настоящих желаний? В детстве все мы были как непобедимые герои. Мечтали, фантазировали, широко открывали глаза на мир, удивлялись всему новому и неизведанному. Нам было интересно абсолютно все, и каждый день был полон вопросов и открытий. Я, например, даже в 3 года не считал себя ребенком, и уж тем более, когда становился старше. Это взрослые все время пытались меня газлайтить, но я был уверен в своем взрослом взгляде на мир. А как было у тебя? В детстве мы действительно ведем себя как новички в незнакомой игре. Тестируем мир на прочность, проверяем реакции родителей и окружения и начинаем исследовать мир за пределами нашей уютной точки спавна. Даже наш плач есть не что иное, как попытка наладить коммуникацию и изучить мир вокруг. Смешно, но мы даже не боялись ничего, потому что просто не знали, что это может быть страшно. Скорее, мы начинали копировать страхи наших родителей или сверстников, но изначально у нас почти не было представления о том, чего бояться, чего хотеть и к чему стремиться. Мы, словно отважные исследователи, готовы были покорять этот мир без всяких предвзятых мнений и страхов. Давай вспомним того бесстрашного героя из детства и дадим ему шанс покорить этот мир снова, но уже с опытом и мудростью взрослого игрока. Браво! Ты успешно завершил свой первый квест и прослушал первую главу. Держи ачивку! КМБ по самопознанию. Первый уровень пройден.